Глава 58. Анна. Нельзя было с ним скандалить. Сейчас самозванец точно озверел. Кто тянул меня за язык? Но всегда можно притвориться невинной овечкой. Ой, надорвался, бедный. Говорю же, самый настоящий слюнтяй, — нагрубила ему. Гляньте, как наша стерва испугалась. Ты что, девственница? Не шарахайся. Похотливая сволочь. С какой, кстати, должна с тобой заниматься сексом? «Рожа не треснет», — защищалась как могла. Тем временем мы оказались в библиотеке. «Ань, не паникуй, я не слишком грубый в постели, раздевайся». «Мечтать не вредно, Алик. Рискни меня тронуть, и останешься импотентом до конца своих дней», — разбрасывалась угрозами. Тем временем меня бесстыдно прислонили к книжному стеллажу. «Глазками невинными не хлопай, не растрогаешь меня», — начал коварно приближать свои губы. Воспользовалась шансом и ударила его между ног. Скрючился от боли, а мне удалось спуститься по лестнице на первый этаж. Только из-за неосторожности стукнулась головой и потеряла сознание. Очнулась в самолете и, клянусь, чуть не задушила нахала. «Похитил меня, кто тебе позволил?» «Не вредничай, ты мне обещала секс на пляже», — ехидничал паразит. Тогда сорвалась на гнев. «Стюардесса, пожалуйста, подождите». Желала скорее спастись. Девушка незамедлительно к нам приблизилась. «У вас какие-то неприятности?» «Да, мерзкий дегенерат насильно увез из страны». «Не слушайте мою невесту, у нее предсвадебный мандраж», — закрыл мой рот рукой. «Такого засранца стоит поискать». «Зачем ей солгал? Лживая скотина. Ты муж моей сестры». «Ну, ради такой блондинки готов развестись. А если серьезно, прелесть, будь послушной». «А то могу трахнуть прямо в кабинке туалета», — чмокнул в нос. «Проще игнорировать козла. Все равно уже ничего не изменить». Уже настроилась на отдых. Но вскоре началась паника. «Что происходит?» — спросил Алик. «Наш самолет попал в зону турбулентности. Пристегните ремни», — вежливо обратилась стюардесса. Благо, долетели нормально. Я вздохнула с облегчением в аэропорту. «Ну и где наша вилла, Алик?» «Не терпится остаться со мной наедине, киса? Тебе понравится. Там дикий остров». Помог мне сесть во внедорожник. Везли нас около часа. Странный водитель какой-то. Не отвечал на наши вопросы, лишь завез в неизвестную глушь. А после вообще попали в беду. Наглый вор украл все наши вещи, а потом уехал. «Стой, мошенник, я буду жаловаться!» — кричала вслед, но напрасно. Нас оставили, как дураков, на безлюдном острове. «Голос не надрывай». «Тебя забыла спросить. Что, распутная сволочь, нравится наш отдых? Глянь, кругом пальмы, солнце». Съязвила я. На душе прям скребли кошки. «Да, прям готов визжать от восторга. Умалишенная дура, хватит нервировать. Не так планировал наш отпуск», — твердил лжец. У меня начался истеричный смех. «Серьезно? А как? Пить дорогой алкоголь и есть деликатесы? Погляди, кругом океан, и мы тут одни». Сильно обиделась на него, направляясь в сторону побережья. Хотелось разреветься от сожаления. Хам просто лишил воли, не спросив моего мнения.